Глава 17. Илья. Провожаю взглядом удаляющуюся Дашу, проклиная себя за распоряжение, подписанное неделей ранее. Напрочь забыла о ее наказании, которое вылезло в самый неудачный момент. Возвращаюсь в офис, чтобы отдать приказ о выплате в тройном размере. Меня это не спасет, но снизит градус неприязни помощницы. Сегодня она говорила моими словами, и теперь у нее, так же, как и у меня, застыли в памяти ядовитые буквы, что отделяют нас друг от друга еще больше. Напротив моего имени исключительно минусы, которые плюсами стать не смогут, если отпустить ситуацию в свободное плавание. Девочки любят красивые слова, смущаясь от комплиментов, но в отношении Даши меня спасут лишь действия. Четкие, выверенные и показательные. Иначе никак. Слова канут в пустоту, сотрутся, неподкрепляемые делом. Я говорил их слишком много, не задумываясь о последствиях и разбитых сердцах, вздыхающих по мне женщин. Сейчас же в полной мере ощущаю себя на месте тех, кого отверг, не желая проникнуться человеком и покопаться в его внутреннем мире. Нужна ли мне Даша? Нужна. Однозначно и неоспоримо. Я имел возможность познать ее иную, глубокую, чувственную, наполненную эмоциями. И то, что я познал, оказалось важнее десятка упругих задниц и красивых лиц, мелькающих передо мной в ночных клубах. Она одновременно мой типаж и девушка, на которую я вряд ли обратил бы внимание в толпе. Но мне была дарована возможность узнать, что скрывается за этим милым личиком с помощью слов и смайлов, сопровождавших наше общение 2 месяца. Зацепила и потащила за собой. Это осознание озарило меня ровно в тот момент, когда пользователь не ответил на мое сообщение и пропал в неизвестности. А всего-то и стоило лишить меня того, что имеет невероятную ценность. Не замечаю, как преодолеваю расстояние, задумавшись, и оказываюсь возле дома Дарьи. В личном деле указан именно этот адрес. Его мне в субботу назвала Диана, но предусмотрительно попросила остановиться с другой стороны улицы. Чтобы я не запомнил или чтобы подруга не увидела? Всматриваюсь в окна 2-го этажа и даже не представляю, что или кого хочу увидеть. Вероятно, Даша уже дома, рассказывает подруге, как омерзительный босс лишил ее премиальных. Удивляюсь собственной тупости и недальновидности. Когда руководствовался сиюминутным порывом наказать помощницу, даже предположить не мог, что все это в итоге обернется против меня самого. Неожиданно в одном из окон появляется Даша, почти прилипает к стеклу, рассматривая дом напротив. А затем ее взгляд медленно ползет в сторону и вниз, останавливаясь на моей машине. Пространство освещается фонарями, и я задаюсь вопросом, она меня видит? Скорее всего, нет, потому как девушка исчезает, появившись словно видение на пару минут. Ловлю себя на мысли, что сердце отбивает чечётку. Я, кажется, даже не дышал, пока рассматривал Дарью. Ни разу в жизни не опускался до того, чтобы стоять под окнами женщины и ждать ее появления на несколько минут. Но все случается впервые. И что в ней такого? Да ничего. Но меня тянет к Даше по причине сложившегося образа и невозможности соединить его с кем-то еще. Ведь Диану я раскусил практически сразу. И дело не в ошибочной информации, которую выдавала блондинка, а в притяжении и особенностях той, чьих сообщений я с нетерпением ждал каждый день. Направляюсь домой, обдумывая, как наладить контакт с Дашей, не раскрыв себя раньше времени. Представим, что не было переписки длиной в несколько месяцев, и Дарья — новая знакомая, которой я должен понравиться. Учитывая интересы и вкусы девушки, могу пригласить ее в ресторан или оперу. Но она ответит отказом. Дарья шарахается от меня, подпитываемая негативом, который исходил в ее сторону больше 4 месяцев и подтвердился перепиской, которую она, уверен, перечитала и проанализировала, сделав собственные выводы. Не в мою пользу, разумеется. Поэтому все стандартные решения в данной ситуации автоматически исключаются. Перейдем к нестандартным. Выход 1. Поместить Дашу в такие условия, при которых у нее не будет возможности уйти, уехать, покинуть место по собственному желанию, став заложницей ситуации. Я думаю о Даше. Думал о ней с утра, только проснувшись. За завтраком, пока спускался в лифте и прогревал машину, задумчиво уставившись в одну точку. Думаю о ней сейчас, когда иду по коридору в направлении своего кабинета. И даже понимая, что через секунду ее увижу, все равно думаю о ней. «Доброе утро, Илья Андреевич!» Подскакивает, привычно опустив глаза в пол и поджав губы. «Кофе?» «В постель, если можно». Промелькнувшая мысль оседает теплом в районе грудины, вызывая улыбку и образ обнаженной девушки с подносом в руках. Ловлю на себе озадаченный взгляд Дарьи и, вовремя спохватившись, отвечаю. «Да». «По-моему, я забыл поздороваться». «Точно, забыл. И вспомнил об этом, когда за моей спиной закрылась дверь. Еще вчера промелькнула мысль вернуть кофемашину в свой кабинет, освободив Дарью от столь неприятного для нее занятия. Но в этом случае количество посещений моего кабинета уменьшится вдвое. А теперь меня это не устраивает». Располагаюсь в кресле, приготовившись к рабочему дню, когда вплывает Даша, почти неслышно ступая по мягкому покрытию. Взгляд цепляется за нее, улавливая нюансы, которых я не видел ранее. Но теперь они настолько явные, что кричаще бросаются в глаза. Над бровью едва заметная родинка. А на правом виске небольшой шрам, давно затянувшийся, но все равно видимый, вероятно, полученный в детстве. Сегодня на ней синее платье с треугольным вырезом, в котором просматривается притягательная ложбинка, и разрезом внизу, открывающим чуть больше тела, чем обычно. И сейчас я как раз, не стесняясь, его рассматриваю. Мысленно освободив женское тело от ненужной тряпки, в красках представляю бархатную кожу и плавные изгибы. А когда помощница чуть наклоняется, чтобы поставить передо мной кружку, ползу взглядом по шее, представляя, как прикасаюсь губами. Раньше подобных фантазий по отношению к Даше у меня не возникало. Помощница мне казалась зажатой, холодной и лишенной эмоций. Но все изменилось в тот момент, когда вскрылась правда, и она оказалась той, что пробралась в мысли, подцепив заодно еще и сердце. «Илья Андреевич, вам плохо?» Меня жестоко вырывает из красочных картинок, завладевших воображением. С трудом отвожу взгляд от стройных ног, перемещая на собеседницу. «С чего вы так решили?» «Вы тяжело дышите, а на лбу выступила испарина». Взгляд, наполненный тревогой, впивается в меня, внимательно осматривая лицо. А затем Даша прикладывает ладонь к моему лбу. «Температуры вроде нет, или...» Отводит руку и тут же заменяет ее губами, обхватив мое лицо ладонями. «Нет, точно нет температуры. Голова болит?» «Нет». «Странно». Постукивает пальчиком по губам. «Все же советую вам проверить голову», указывает на озвученную часть тела. «Подозреваю, что у вас сотрясение после вчерашнего инцидента. И еще». Достает пластырь из кармана пиджака, чтобы приклеить к ране на лбу. «Так и знала, что дома у вас аптечки не найдется». С довольным видом делает шаг назад, проходится по мне оценивающим взглядом и сама себе кивает. «И спасибо за компенсацию». «Что?» Делаю попытку уловить суть изречения, потому как до сих пор под впечатлением ее действий. 10 минут назад пришло сообщение о зачислении средств». «А, да, Дарья, прошу прощения за неверное распоряжение. Впредь такого не повторится». «Я извиняюсь?» «Да, извиняюсь. Возможно, впервые в жизни признаю ошибку, совершенную намеренно с определенным умыслом. Но сейчас я готов сделать все, чтобы Даша позволила приблизиться и прощупать ее в прямом и переносном смысле. Поэтому беру ее ладонь и прикасаюсь губами к тыльной стороне со словами: «Вам спасибо за заботу». И вроде данный жест должен смягчить девушку. Но она дергается в сторону, вырывая руку, и смотрит на меня со страхом. И когда я успел настолько опуститься в ее глазах? Да, не оказывал себе в едких комментариях и выпадах. Но ничего, чтобы могло напугать Дарью, не совершал. И пока обдумываю ситуацию, она направляется к двери, чтобы побыстрее оставить меня в одиночестве. «Отлично, твою мать!» Разносится слишком громко, но мне все равно, потому что комментарий рвется из глубины. Вчерашний план загнать Дашу в условия невозможности удалиться до конца не сформирован. А сейчас и вовсе кажется нереальным в своем исполнении, потому что девушка даже рядом со мной находиться не желает. Предполагаю, опасаясь быть раскрытой, Дарья приняла решение держаться на значительном расстоянии от противного босса. Интересно, какой была первая мысль, когда она узнала, что под ником космоса скрываюсь я? Могу поклясться, ничего цензурного. Ее поведение это доказывает без лишних слов. Посматриваю на дверь, встаю и уверенно шагаю на выход, но замираю, положив руку на ручку, и возвращаюсь. Однозначно, Дарья странно на меня действует. Неуверенность и сомнения, не свойственные мне, захватывают и подчиняют. При любых других раскладах я бы применил обычные приемы, и девушка уже бы лежала подо мной на рабочем столе. Но не Даша. Наматываю круги по кабинету, не обращая внимания на вибрирующий непрерывно телефон. Сосредоточен лишь на одной мысли. Как подобраться к Даше, на которую мое тело реагирует неожиданно остро? Раздражающий звук не прекращается, и приходится подойти, чтобы увидеть на экране имя брата. «Да!» «Ты чего так орёшь?» Влад насторожен. «Момент такой!» Отмахиваюсь, не желая объясняться. «Ты по делу или просто так?» «В пятницу будешь?» «Где?» «На форуме. Говорил тебе на дне рождения матери». «Говорил?» Копаюсь в памяти, словно в ящике стола, заваленном ненужным хламом, и не могу выудить упоминание о форуме, тем более от Влада. «Напомни, пожалуйста. Ежегодный форум строительных компаний, который проходит в Москве. Обмен опытом, формирование новых контактов, информация о состоянии дел в отрасли, новые материалы и прослушивание докладчиков. Кстати, я в их числе. Продлится 2 дня, но самый важный — первый. Серьезно, всегда отлично организованное мероприятие, где можно обрасти выгодными предложениями. Отец желал твоего присутствия, но настаивать не стал, предоставил вопрос мне. А в субботу в Большом новая постановка, где наша мать выступает главным хореографом. Приглашены все, кроме тебя. Ты у нас не ценитель прекрасного. Больше предпочитаешь ночные заведения? Слышу едкий смешок и готов сорваться, рявкнув, но неожиданно вижу в предложении брата нечто интересное. Вот они, идеальные условия, в которые я, поместив Дашу, достигну желаемого в полной мере. Адаптация, уверен, пройдет непросто, но готов на многое, чтобы заполучить девушку. Я буду. Везде. Не расслышал. На форуме буду. Скинь информацию с адресом и временем проведения сообщением. Зарезервируй за мной 2 места. В Большом тоже на меня 2 билета. Я так понимаю, это премьера? Именно. Ясно. Внешний вид соответствующий. Маме передай, что прилечу и с удовольствием посмотрю на ее работу. Безумно рад приглашению на премьеру. Тишина в трубке напрягает. И я смотрю на экран, чтобы убедиться, что звонок продолжается. Влад, ты здесь? Да. Перевариваю. Ты сказал 2? С кем будешь? С помощницей. А это случайно не та, кто тебя дико раздражает? Насколько я помню, ты говорил, что вы не сработались. Да и на празднике отзывался о ней не лучшим образом. Вот же братец, помнит все и в самый ненужный момент. Именно та. Но уже не раздражает, а все сказанное в расчет не бери. Был зол, резко выразился. Все с Дарьей нормально, понял? Понял. Непонимающее согласие дает намек, что объяснение еще потребуется. До встречи. Итак, обстоятельства складываются как нельзя лучше. Мысленно посылаю Владу 1000 благодарностей за звонок напоминания, который трансформируется в идеальную для меня с Дарьей схему. Остается последнее и самое важное. Та, ради которой я согласился провести скучный вечер среди представителей компаний и еще более скучный в опере, который я равнодушен с первого знакомства. Лететь нужно в пятницу, но Даша не должна узнать заранее. Есть вероятность, что она придумает причину неявки на работу, забаррикадируется в квартире и отключит телефон. Поэтому открываю дверь в приемную, поймав удивленный карий взгляд, и уверенно произношу. «Дарья Анатольевна, забронируйте 2 билета в Москву на пятницу. Время 11-12 дня». «На чье имя?» Хватает листок бумаги, приготовившись записывать. «Просто бронь, регистрация по факту». «Будет сделано». Даша кивает, принимаясь за поиск билетов, а я мысленно ликую. Через 2 дня она окажется рядом, и никакие силы не смогут помешать мне осуществить задуманное.